Герман Хагенштрем, оптовый торговец и консул португальского королевства. Когда эта весть впервые коснулась слуха госпожи Перманетер, она была так ошарашена, поражена и потрясена, что даже не сразу поняла ее. Но по мере того, как разговор принимал все более и более реальные очертания, и визит консула Хагенштрема на Мангштрассе грозил со дня на день состояться, она собралась с духом, жизнь вновь вернулась к ней. Госпожа Перманедер протестовала, возмущалась, у нее нашлись слова пламенные и разящие, она размахивала ими, словно горящими факелами, оборонялась, как мечом. «Этого не будет, Томас, покуда я жива, этого не будет. Собаку продаешь, и то стараешься узнать, кому она достанется. А тут мамин дом, наш дом, ландшафтная». «Но я тебя спрашиваю, что, собственно, должно помешать этой продаже?» «Что должно помешать? Боже великий и милостивый, что должно помешать? Горы должны были бы встать ему поперек дороги, этому проклятому толстяку. Горы, Томас. Но он их не замечает. Знать о них не хочет. Ни одно чувство в нем не шевелится, в этой скотине. Хагенштремы — наши враги испокон веков. Старый Хинрих только и знал, что подсиживает дедушку и отца. Если Герман еще не устроил тебе никакой пакости, еще не подставил тебе подножки, так только потому, что не было удобного случая. Когда мы были детьми, я среди бела дня облепила ему оплеуху. У меня были на то свои причины, а его сестричка Юльхен исцарапала меня за это так, что хоть на улицу не показывайся. Хорошо, пускай это все ребяческие глупости, пускай. Но они всегда с радостью, с насмешкой смотрели на наши беды. И надо сказать, что в этом смысле я больше других доставила им удовольствий. Но это уже в воле Божьей. А сколько раз консул вредил тебе в делах, с каким бесстыдством обходил тебя. Это ты сам знаешь. Том, не мне тебя учить. И когда, в конце концов, Эрика все же сделала хорошую партию, это им не давало покоя ни днем, ни ночью, покуда они не добились своего, не устроили подвоха директору с тем, чтобы упрятать его в тюрьму при помощи своего братца-прокурора, этого прохвоста, этого дьявола в образе человеческом. И теперь они осмеливаются, теперь они, потеряв всякий стыд, дерзают. Послушай, Тони, во-первых, нашего мнения никто не спрашивает. Мы заключили сделку с Гошем, и он волен продать дом, кому пожелает. Я ведь не спорю с тобой. Что есть тут какая-то ирония судьбы? Ирония судьбы? Да, Том, такова твоя манера выражаться. А по-моему, это позор, пощечина. И так оно и есть. Да разве ты не понимаешь, что это будет значить? Так попробуй себе представить, Томас. Это будет значить Буденброкам крышка. С ними покончено. Они съезжают, а на их место шумом и треском водворяются Хагенштремы. Нет, Томас, никогда в жизни я не стану участвовать в этой комедии. Ни за что не приложу свои руки к такой низости. Пускай приходит, пускай он только осмелится прийти осматривать дом. Уж я-то его не приму, можешь быть уверен. Я запрусь с моей дочерью и моей внучкой в комнате, запрусь и не впущу его, вот увидишь. Ты, дитя мое, поступишь так, как сочтешь нужным, предварительно подумав, конечно, не умнее ли будет соблюсти приличие. Ты, видно, полагаешь, что консул Хагенштрем будет не весь как уязвлен твоим поведением. Ошибаешься, голубушка, жестоко ошибаешься. Он не обрадуется и не обозлится, а разве что будет немного удивлен. Ты воображаешь, что он питает к тебе и к нам всем такие же чувства, какие ты питаешь к нему. Опять ошибка, Тони. Он и не думает тебя ненавидеть. Да и за что бы? Он никому не испытывает ненависти. Удача и счастье сами идут к нему в руки. Он весел и полон благожелательства, это уж можешь мне поверить. Я 20 раз тебе говорил, что он бы любезнейшим образом раскланивался с тобой на улице, если бы ты при встрече с ним не напускала на себя такой воинственности и высокомерия. Его это удивляет. Минуты две он испытывает спокойное, даже слегка насмешливое недоумение. которое, конечно, не выводит его из равновесия. Хотя бы уже потому, что он никакого греха за собой не знает. Что ты ставишь ему вину? Если он лучше преуспел, чем я, и несколько раз одержал надо мною верх в общественных делах, это значит только, что он более умный коммерсант и лучший политик. Вот и все. И нечего тебе хохотать таким зловещим смехом. Но вернемся к нашему разговору. Старый дом практически уже не имеет значения в жизни семьи, которая протекает теперь в моем доме. Это я говорю, чтобы так или иначе успокоить тебя. С другой стороны, совершенно ясно, что навело консула на эту мысль. Хагенштрема высоко вознесли, семья их растет, они породнились с Майлендорфами и по своему богатству и видному положению не уступают первейшим семьям города. Но им недостает, как бы это сказать, какого-то декорума. Раньше они, как люди, чуждые предрассудков и весьма благоразумные, этого не замечали. Недостает, так сказать, исторического прошлого, родовитости. Теперь у них на этот счет, видимо, разыгрался аппетит. Жизнь в таком доме в известной мере восполнит этот пробел. А вот посмотришь, консул постарается ничего здесь не менять, даже Господь обеспечит, по-прежнему останется над дверью. Хотя, по правде сказать, расцвету фирмы Штрунке и Хагенштрем способствовал не Господь Бог, а единственный ее шеф. Браво, Том! Ах, как приятно хоть раз услышать от тебя колкое замечание по его адресу. Большего я уж и не хочу. О, Господи, будь у меня твой ум, как бы я отделала этого Хагенштрема. А ты вот стоишь и... Как видишь, мне от моего ума не так-то много проку. А ты вот стоишь, говорю я, спокойно обо всем этом рассуждаешь и стараешься разъяснить мне образ действий Хагенштрема. Ах, да говори, впрочем, что хочешь. У тебя сердце в груди такое же, как у меня, и я просто не верю, что ты и вправду спокоен. Утешая меня, ты верно и сам себя хочешь утешить. Но ты уж становишься нескромной, Тони. Важно, как я поступаю, да и только. Да остального никому дела нет. Скажи еще последнее, Том, умоляю тебя. Неужто это не бред? Безусловно, бред. Не кошмар? Пожалуй, что и кошмар. Не какой-то идиотский фарс. Но полно, полно. И консул Хагенштрем появился на Мэнгштрассе в сопровождении господина Гоша. С иезуитской шляпой в руках, сгорбившись и предательски озираясь, Маклер проскользнул вслед за консулом, мимо горничной, которая снесла наверх визитные карточки и теперь раскрыла перед господами дверь в ландшафтную. С первого же взгляда на Германа Хагенштрема, в тяжелой шубе до пят, распахнутой на груди, в желто-зеленом ворсистом костюме из прочной английской материи, можно было сказать, что это... преуспевающий биржевик, воротила крупного масштаба. Он так разжирел, что двойным у него сделался не только подбородок, но и вся нижняя часть лица. Короткая и окладистая белокурая борода этого не скрывала. Более того, кожа на его коротко остриженной голове, когда он морщил лоб или сдвигал брови, собиралась в толстые складки. Но, сказавшийся теперь еще сильнее приплюснутым, к нижней губе, громко и трудно дышал в усы. Так что Герману Хагенштрему время от времени приходилось, широко раскрыв рот, жадно втягивать в себя воздух. Это действие тоже сопровождалось какими-то чавкающими звуками, вызванными тем, что его язык медленно и постепенно отделялся от неба. Госпожа Перманеда разменилась в лице, услыхав этот издавна знакомый ей звук. Из глубины времен всплывшее видение. Сдобная булочка с колбаской и паштетом из гусиной печенки на миг едва не потрясло ее застывшего величия. В траурном чепчике, на гладко причесанных волосах, в превосходно шитом черном платье, юбка которого была снизу доверху отделана воланами, она сидела на софе, скрестив руки, слегка вздернув плечи, и в момент появления обоих мужчин обратилась к брату, не решившемуся оставить ее одну в этот трудный час, с каким-то безразличным, вполне спокойным замечанием. Она продолжала сидеть и тогда, когда он, выйдя на середину комнаты, обменялся приветствиями, сердечным с маклером Гошем и учтиво сдержанным с консулом. Потом тоже поднялась, поклонилась обоим сразу и без чрезмерной любезности, в свою очередь, попросила гостей присесть, рукой указав им на стулья. Правда, веки ее при этом, вероятно, от величавого безразличия, все время оставались полуопущенными. Покуда все рассаживались, да и в первые минуты, когда гости и хозяева уже устроились на своих местах, говорили попеременно только консул и маклер Гош. Господин Гош, с отталкивающе фальшивым смирением, за которым явно и несомненно крылось коварство, попросил извинить их за вторжение. Дело в том, что господин Хагенштрем в качестве возможного покупателя хотел бы поподробнее осмотреть дом. Затем консул, голосом опять напомнившим госпоже Пермонедер плюшку с гусиной печенкой, повторил то же самое, только другими словами. Да, в самом деле мысль о покупке дома, однажды придя ему в голову, быстро переросла в желание, которое он намерен осуществить во благо себе и своему семейству, если, конечно, маклер Гош не думает очень уж нажиться на этой продаже. Ха-ха-ха. Впрочем, он не сомневается, что вопрос будет разрешен ко всеобщему удовольствию. Консул Хагенштрем держался свободно, уверенно, благодушно, по-светски, и это не могло не произвести известного впечатления на госпожу Пермонедер, тем более что в разговоре он почти все время галантно обращался к ней. Более того, из учтивости он подробно обосновал свое желание купить дом в тоне чуть ли не извиняющемся. «Нужно больше простору». «Великое дело, простор», — сказал он. «Мой дом на Зандштрассе. Вы не поверите, сударыня. И вы, господин сенатор. До чего он стал нам тесен? Иной раз нам де-факто повернуться негде. Я уж не говорю о приемах, куда там». И своей-то семье де-факто места не хватает. Хунеус и Меллендорф, родня моего брата Морица, вот сидим, как сельди в бочке. Отчего бы и не пожить несколько попросторнее, как вы скажете?» Тон у него был несколько даже огорченный, а выражение лица и жесты, которыми он сопровождал свои слова, казалось, говорили: «Уверен, что вы со мной согласитесь. Чего ради нам терпеть неудобства? Это глупо, если у человека, слава тебе, Господи, есть возможность их избежать». «Я хотел выждать», — продолжал он, — «покуда Цирлине и Бобу не понадобится дом, чтобы уступить им свой, а себе уж тогда подыскать что-нибудь подходящее». «Вам, наверное, известно», — перебил он себя, — «что моя дочь Цирлина уже давно помолвлена с первенцем моего брата, прокурора. Теперь уж и до свадьбы недалеко. Год-два, не больше. Они молодцы. Ну что ж, тем лучше. Одним словом, что мне их дожидаться и упускать случай, который сейчас подворачивается? Де-факто это было бы лишено практического смысла». Никто его не оспаривал, и разговор в течение нескольких минут вращался вокруг предстоящего семейного события — свадьбы дочери консула. Браки по расчету между двоюродными братьями и сестрами были обычным делом в городе и никого не удивляли. Консул поведал даже о планах юной четы, предусматривающих уже и свадебное путешествие. Они собираются пожить на Ривьере, в Ницце. Ну что ж, раз им этого хочется, почему бы и нет? Упомянул он и о младших членах семьи, благожелательно, с нежностью, хотя и слегка иронически. У него самого было пятеро детей, у его брата Морица четверо сыновей и дочери. Премного благодарен, все в добром здравии. Да почему бы им и не чувствовать себя превосходно? Одним словом, живут припеваючи. И он снова перевел разговор на многочисленной семьи, на тесноту в своем доме. «Да здесь дело другое», — сказал он. «Я уж, поднимаясь по лестнице, понял, что этот дом — жемчужина. Истинная жемчужина, если только его размеры позволяют прибегнуть к такому сравнению. Ха-ха. А уж одни эти шпалеры...» «Должен вам признаться, сударыня, мы вот разговариваем, а я все время глаз не свожу со шпалер. Очаровательная комната. Де-факто очаровательная. Если подумать, что вы до сих пор всю свою жизнь провели здесь... Да, правда, с некоторыми перерывами, подтвердила госпожа Перманедер тем гортанным голосом, который у нее по временам появлялся. «С перерывами», — повторил консул, предупредительно улыбнувшись. Он бросил взгляд на сенатора и господина Гоша и, заметив, что оба они углубились в разговор, поближе пододвинул свое кресло к Софье и наклонился к госпоже Перманедер так близко, что его сопение послышалось у самого ее уха. Слишком благовоспитанной, чтобы отодвинуться или отвернуться, она сидела неподвижно, прямо и сверху вниз смотрела на него из-под опущенных ресниц. Но он не удостоил заметить напряженность и неловкость ее позы. «Так вот, сударыня», — сказал он, — «по-моему, мы уже и раньше заключали с вами кое-какие сделки. Ну, в те времена...» Речь, конечно, шла... О чем бишь? О каких-то лакомствах, сластях. Да, а теперь вот о целом доме. «Не припоминаю», — отвечала госпожа Перманедер. Шея ее еще больше напряглась, ибо его лицо очутилось неприлично омерзительно близко от ее лица. «Не припоминаете?» «Нет, откровенно сказать, ничего не помню о сластях. Впрочем, мне мерещатся какие-то плюшки с жирной колбасой. Препротивные сочетания. Но не знаю, ваши они были или мои, ведь прошло столько времени. Что же касается дома, то это дело полностью передоверено господину Гошу». Она бросила быстрый и благодарный взгляд на брата, который, заметив ее затруднительное положение, поспешил ей на помощь и учтиво обратился к обоим господам с предложением начать осмотр дома. Они изъявили полную готовность, откланялись госпоже Перманедер, выразили надежду позднее еще раз зайти в ландшафтную и вышли вслед за сенатором через большую столовую. Он водил их по лестницам вверх и вниз, показывая комнаты на третьем этаже, комнаты, что выходили в коридор второго, а также нижние помещения, даже кухню и погреб. Не заглянули только в контору, так как это были часы работы страхового общества. Поскольку уж пришлось, к слову, они обменялись несколькими замечаниями относительно директора, причем консул дважды подряд характеризовал его как честнейшего человека. Сенатор промолчал. Затем они прошли через оголенный сад, весь в талом снегу, заглянули в портал и вернулись на передний двор к прачечной, чтобы оттуда по узкому мощеному проходу между двух стен выйти на задний двор и, обогнув старый дуб, пройти во флигель. Здесь на всем лежали следы запустения. На дворе между каменных плит пробивались трава и мох, лестницы покривились, в бильярдную они только заглянули, встревожив на мгновение бездомную кошку с котятами, но не зашли, страшась слишком уж скрипучих и ветхих половиц. Консул Хагенштрем был молчалив и явно погружен в свои расчеты и планы. «Ну так», — то и дело повторил он отсутствующим безразличным тоном, тем не менее означавшим, «когда я здесь буду хозяином, все, конечно, примет иной вид». С такой же миной он постоял несколько секунд на утрамбованном земляном полу амбара, поглядывая на пустые настилы наверху. «Ну так», — сказал он, и качнул толстый, полуислевший канат с заржавленным крюком, долгие годы неподвижно свисавший с середины потолка. Повернулся на каблуках и направился к выходу.